из сборника «Дорожная тушечница». «Чёртова лапа» или «Человек, наделавший много шума из ничего». Однажды некий человек увидел, как в полдень увядают цветы в юнка утренний лик, и понял, что пора его собственного расцвета тоже незаметно миновала. Воистину, жизнь быстротечна и подобна дороге, по которой поспешает в сумерках странник, не ведая, где остановится на ночлег. И вот, проникшись этой мыслью, решил он отправиться в паломничество по святым местам. Людские сердца не схожи между собой, как цветы на разных деревьях. Даже в цветущей столице всяк перебивается на свой лад, а в отдаленных провинциях так и подавно. Хорошо бы записать обо всем, что я там увижу. Со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы. Снаряжаясь в путешествие, он приготовил дорожную тушечницу и запасся изрядным количеством туши, дабы черкать обо всем подряд, не жалея слов. «Луна светит для всех одинаково, но каждый видит ее по-своему», — любил повторять этот чудак и не уставал дивиться тому, как много в нашем изменчивом мире любопытного и забавного. Жил он неподалеку от храма Тадзиин в Китаяме. Китаяма — название гор, окружающих Киото с севера. Тадзиин — буддийский храм, воздвигнутый в XIV веке по приказу сёгуна Асикага Такаудзи. Крытая бамбуковым листом уединенная хижина, где проходили его дни, отнюдь не казалась убогой и была построена с большим тщанием. Звался этот человек Банзаном. Его тронутые сединой волосы были острижены до плеч и гладко зачесаны. Носил он черную накидку, какую обычно носят благочестивые миряне. На мирянина он, однако, не походил, да и на монаха тоже. По утрам и вечерам бил он в деревянный гонг и читал нараспев сутры, но не для того, чтобы, подражая Шакьямуни или Бодхидхарме, достигнуть просветления, а ради удовольствия, как иные распевают утай. Шакьямуни, Будда, Гаутама, индийский мудрец и проповедник, 4 век до нашей эры, получивший имя Будды, то есть просветленного, основоположник буддийского учения. Бодхидхарма, примерно 440-528 года, буддийский монах, по преданию, примерно в 475 году, приехал из Индии в Китай и стал проповедовать там учение чань. По-японски дзен. Обычно он обходился постной пищей, но ежели перепадал случай полакомиться рыбой или дичью, не отказывал себе в этой радости. После долгих часов молчаливого созерцания он любил проводить время в обществе хорошеньких женщин и вдыхать аромат алоэ, исходящий от их рукавов. Однако со временем он понял, что этот аромат, равно как и запах толченых благовоний, хранящихся у него в бумажном мешочке, всего лишь дым, напоминающий о призрачности всего мирского, и отправился в путь. Толченые благовония макко из ароматической древесины, аквиларии и сандала использовались во время буддийских богослужений. Надев короткое дорожное платье и соломенные сандалии, Банзан зашагал по ухабистым, мощенным мелким камням улицам Киото. Но тут внезапно начался ливень, что нередко случается в весеннюю пору, и тяжелые капли застучали по его дождевой шляпе. Из-за долгих дождей вода в реке Сиракава поднялась, затопив перекинутый через нее мост и дорогу, по которой женщины из предместий носят в столицу хворост и дрова на продажу. Волны в реке вздымались высотою с дом, и пока люди беспокоились, как бы не обвалился берег, прорвало плотину. Жители окрестных деревень били в барабаны, оповещая всех об опасности. А тем временем по течению, словно огромные плоты, неслись рухнувшие в воду деревья. У третьего проспекта творилось что-то невообразимое. Вода подступила к воротам храма Тимёдзи и хлынула внутрь. Храм Тимёдзи — храм буддийской школы Нитирен-сю в Киото. Вот уж когда святому Нитирену полагалось сочинить свою молитву о спасении в водной бездне. Согласно легенде, монах Нитирен, годы жизни 1222-1282, основатель буддийской школы Нитирен-сю, отправляясь в ссылку на остров Садо, в 1271 году написал молитву о спасении в волнах. Как бы ни пытались монахи сдержать поток, под его натиском обрушились южные врата. И статуи обоих благодетельных царей Нио оказались в воде. Нио, два царя, божества индийской мифологии, вошедшие в буддийский пантеон как боги-хранители и защитники учения Будды. Статуи царей Ниу, воинственного и грозного вида, помещались по обе стороны ворот, ведущих в буддийский храм. Барахтаясь в волнах, бедняги задыхались и беспомощно пускали пузыри. Но спасти их никто не мог. Кончилось тем, что они ударились о край скалы и разбились. Тот самый день, под вечер, человек по имени Дзиндаю, торговец дровами 7-го проспекта, вооруживший железными граблями, вытаскивал из воды принесенные течением деревья и неожиданно поймал отломившуюся руку одного из стражей врат. В простоте душевной он изрядно подивился находке и сказал своему помощнику: «Не иначе это лапа самого черта. Сделаю-ка я ее семейной драгоценностью, только ты об этом пока помалкивай». Дзиндаю велел помощнику принести из дома небольшой сундук, спрятал в него находку, а, воротившись домой, обвязал сундук веревкой Симе и поставил в кладовую. Веревка Симе — толстый жгут из соломенных веревок с плетенными в них полосками белой бумаги. В соответствии с синтоистской традицией используется для огораживания сакрального пространства. Комизм описываемой Сайкаку ситуации заключается в том, что в качестве святыни выступает лапа черта. На следующий день Дзиндаю сам повсюду растрезвонил, что вытащил из воды лапу черта. Поначалу ему не верили, но поскольку торговец слыл человеком правдивым, многие загорелись желанием увидеть чудесную находку и стали его упрашивать. «Дайте хоть одним глазком взглянуть на ваше сокровище. То-то будет о чем рассказать внукам и правнукам». Даже среди стариков были такие, кто говорил: «Эх, только бы увидеть чертову лапу, после этого можно и помирать спокойно». На молодых же и вовсе не было удержу. Они осаждали дом Дзиндаю, не задумываясь о последствиях. Лишь у тех, кто побогаче, кому было что терять, хватило ума не лезть на рожон. В итоге набралось 11 доброхотов, отважившихся взглянуть на сокровище Дзиндаю. Прежде чем отправиться к нему, каждый приготовился на свой лад. Кто-то на прощание выпил с женой по чарке саке, кто-то надел кольчугу, кто-то прицепил к поясу меч, передававшийся в его семье из поколения в поколение, а кто-то сунул за пазуху горсть бобов, оставшихся с праздника Сацубун. Остальные вооружились палками, дубинами и деревянными кольями. И хотя все они дрожали от страха, толпясь у ворот Дзиндаю, им не терпелось поскорее увидеть чертову лапу. Ныне, как и в старину, немало простецов. Но вот, наконец, наступил вечер. Время, которое Дзиндаю счел наиболее подходящим для осмотра своего сокровища. Сам он снарядился еще более тщательно, чем прочие, и, взяв в руку свечу, пригласил всех в кладовую. «Лапа находится в этом сундуке», — объявил он. «Сейчас я открою крышку». Переглянувшись между собой, все окружили сундук и заглянули внутрь. И, о чудо! В этот миг чертова лапа как будто шевельнулась. От испуга люди едва не лишились чувств, а тот, кто пришел с мечом, вытащил его из ножен, да в попыхах, и поранился. Как бы то ни было, весть о диковинном происшествии вмиг облетела город, и весь вечер в ворота Дзиндаю ломились любопытные. А на утро стало известно о двух статуях, унесенных водой из храма Тюмёдзи. Теперь все вокруг потешались над событиями минувшего вечера. Дзиндаю же, который наделал столько шуму из ничего, с тех пор величали не иначе, как вторым Ватанабе но Цуна. Ватанабе но Цуна. Годы жизни. 953-1024. Храбрый самурай, по преданию, прославившийся тем, что отсек лапу черту. Долгий путь к знакомому изголовью. На побережье Авадзи, где, по слову поэта, разносится чаек-пролетный крик, Банзану довелось услышать одну поистине печальную историю. «Чаек-пролетный крик» — цитата из пятистишья танка Минамото но Канемасы, конец XI века. Перевод Санович. Занесло его в те края потому, что корабль, на котором он плыл, сделал остановку в бухте у острова Эдзима, и ему поневоле пришлось дожидаться здесь утра. Унылое это было место. старинной песенке поется о цветущем Эдиме. И где только привиделись цветы тому, кто сложил эту песню. Стояла весна, но нигде не видно было ни единого вишневого деревца, и вокруг было пусто, как в осенние сумерки. Лишь в бухтах бедные рыбачьи шалаши. «Лишь в бухтах бедные рыбачьи шалаши» — цитата из пятистишья Фудзивара но Садаии. Годы жизни 1162-1241. Перевод Глускиной. В поисках ночлега Банзан заглянул в один из этих шалашей, а там собрались местные жительницы, чтобы за чаем посудачить о том о сём. Как водится, те, что постарше, были не прочь позлословить о своих невестках. «Поспешность никогда не доводит до добра», — произнесла одна из них с таким важным видом, что Банзан решил расспросить ее поподробнее. И вот что она рассказала. «Жил в той бухте рыбак по имени Китагиси Кюроку. Каждый год уходил он в восточные моря на лов сардин и тем добывал себе пропитание. Обычно вместе с ним отправлялись на промыселы его приятели-рыбаки, но прошлой осенью Кюроку отправился в одиночку. Шло время, а Кюроку все не возвращался. Весточки о себе он подать не мог, потому что не знал грамоты. Вот и получилось, что сам того не желая, он заставил своих близких тревожиться понапрасну. К тому же осень в том году выдалась непогожая, и рыбачьи лодки тонули одна за другой. «Видно, нашего Кюроку уже нет в живых», — сокрушались его домочадцы. А тут еще пронесся слух, будто кто-то собственными глазами видел, как лодка Кюроку ушла под воду, а вместе с ним погибло еще 250 рыбаков. «Недаром было у нас недоброе предчувствие. Хорошо, что мы дома остались», — говорили друзья Кюроку, и от этого на душе у его близких становилось еще тяжелее. Но горше всех было, конечно, жене Кюроку. Она так страдала, что готова была лишить себя жизни. Войдя в семью на правах мужа-примака, Кюроку жил с ней в любви и согласии, и родителей ее почитал. Лишиться такой опоры было великим несчастьем, и все вокруг ее жалели. Наступила зима, за ней весна, миновал почти год, а от Кюроку по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Теперь ни у кого не оставалось сомнений в том, что он погиб. Считая день, когда он покинул родное селение днем его кончины, близкие Кюроку пригласили священника и отслужили по нем поминальную службу, а вещи его отправили в родительский дом. Проходит время, и горе постепенно забывается. Так уж устроена жизнь. Глядя на жену Кюроку, овдовевшую в самом расцвете молодости, родственники принялись ее уговаривать. «Твои годы обидно оставаться одной, нашла бы ты себе мужа, утешила родителей на старости лет». Но та и слышать ничего не хотела. В скором времени намеревалась она отречься от бренного мира, остричь волосы и провести остаток жизни, возжигая благовоние и ставя цветы на божницу в память о покойном муже. Но родственники не отступались. «Рассуждать так может лишь дочь, забывшая о своем долге перед родителями», — твердили они, и в конце концов уговорили ее снова выйти замуж. Вскоре выбрали счастливый день и назначили свадьбу. Мужья ей достался Каисо но Мукубей, рыбак из того же селения. И наружностью своей, и сноровкой превосходил он Кюроку. И захочешь придраться, да не к чему. Готовясь к встрече нового зятя, родители женщины радовались, а родственники и подавно воспрянули духом. Чтобы не ударить в грязь лицом, свадьбу сыграли по всем правилам. Жених, как положено, облачился в хакама, а невеста украсила прическу самшитовым гребнем. Хакама — широкие штаны в складку. Первоначально принадлежность костюма придворного и воина-самурая. Впоследствии их стали носить и простолюдины в качестве церемониальной праздничной одежды. Когда молодые приступили к троекратному обмену чарками сакэ, в дощатую дверь их веткой лачуги полетели камешки. Подобные обычаи существуют повсюду и объясняется ничем иным, как завистью к счастливым жениху и невесте. С наступлением ночи, когда шум поутих, новобрачные улеглись в постель и сдвинули изголовье. Тут женщина как-то сама собой забыла прежнего мужа и отдала свое сердце Макубею. Утомившись за вечер, все в доме крепко спали, когда из дальних краев нежданно-негаданно вратился Кюроку. Войдя в дверь без спросу, Как и пристало хозяину, он прямиком направился в спальню к жене, по которой сильно стосковался за время разлуки. Сквозь оконце, выходящее на юг, уже пробивались солнечные лучи, и небрежно рассыпавшиеся по изголовью волосы показались Кроку еще прекраснее, чем прежде. «Краше моей жены нет женщины в нашем селении», — с гордостью подумал он и пристроился в постели рядышком с ней. Женщина тотчас же проснулась и, вскрикнув от неожиданности, залилась слезами. Вслед за тем из-под одеяла показалась голова оторопевшего Макубея. «Как это понимать?» — произнес Куроку, закипая гневом. Женщина стала объяснять, от чего да почему так произошло, но Куроку не пожелал слушать никаких оправданий. Вот что значит злая судьба. Самым обидным для него было то, что из всех мужчин его жена выбрала именно Макубея, с которым они давно уже враждовали. В тот же миг в душе Куроку созрело решение. Но прежде чем его осуществить, он рассказал жене о мытарствах, которые ему пришлось претерпеть, пока его лодку носило по бушующему морю. После этого он взял нож, убил сначала жену, потом Макубея, а напоследок себя самого. Для жителя захолустного рыбацкого поселка это был поистине удивительный поступок. Чудесные звуки барабанщика, завлекшие странника. Как не хотелось Банзану подольше остаться в Киомигата, с первыми рассветными ударами колокола он пробудился ото сна, покинул свой ночлег и снова отправился в путь. Киомигата — название части морского побережья в нынешней префектуре Сидзуока. Холодный ветер раскачивал сосны на мысу Миха. Слева от бухты Тага высился мрачный горный перевал Сатта, откуда доносились унылые крики обезьян. С побережья вспорхнула стая чаек, и от этого окрестный вид сделался еще более печальным. Над котлами, в которых выпаривали соль, поднимался легкий дымок. Белые облака окутали Фудзи, и давнее намерение Банзана посвятить этой знаменитой горе какие-нибудь шутейные стихи так и осталось в туне. Путь его лежал в сторону Юй и Камбары, где вылавливают диковинную рыбу по названию ягара «стрела». Юй, Камбара. Почтовые станции на дороге Такайдо. Ягара. Рыба из класса лучеперых, с длинным тонким телом, похожим на стрелу. Чтобы разогнать сон, он закурил трубку и побрел по камышовому лугу, за которым следовала сосновая роща, открытая всем ветрам. Недолго думая, он сел в лодку, переправился на другой берег реки Фудзикава и оказался в долине Укисима. Оттуда ему пришлось идти по заросшему сухим мескантом полю. И тут перед взором Банзана предстала гора Осигара во всем ее великолепии. С тех пор, как он с дорожным посохом в руке отправился в странствие, ничего подобного ему еще не доводилось видеть. Вот уж истинная отрада для глаз. Горную тропу обступали усыпанные плодами кусты бадьяна, цвели камелии, а увядшие листья плюща казались еще более яркими, чем осенью, и скрашивали своей зеленью неприглядность скал. Струящийся по склону ручеек замерз и подернулся льдом. Вершина горы была убелена снегом, как старец с сединами. На пути то и дело попадались дубовые пни. Видно, когда-то здесь жгли уголь, но печей нигде уже не было. Пробираясь сквозь густые заросли покрытого инеем низкорослого бамбука, Банзан замочил рукава своего платья. «Поскорее бы выглянуло солнышко», — подумал он, но ни один луч не проникал в это сумрачное царство. Неожиданно дорога пошла под уклон и вывела Банзана к какой-то пещере, откуда доносились звуки барабанщика, едва различимые сквозь плеск волн в озере неподалеку. «С чего бы это в горной глуши играли на барабанщике?» — удивился Банзан, насторожил слух, и почудилось ему, что в пещере и вправду кто-то есть. В тот же миг перед ним мелькнули рукава одеяния из тончайшего алого шелка, и на него повеяло ароматом благовоний. Банзана вдруг стало клонить ко сну. Притаившись за криптомерией, Он заглянул вглубь пещеры и увидел совсем еще юную девушку дивной красоты. «Странно», — подумал Банзан, — «что она живет здесь одна, вдали от людей». Девушка заметила Банзана, однако не проронила ни слова и даже не улыбнулась. «Уж не изображена ли она на картине?» — засомневался Банзан. Пересилив страх, он подошел поближе и спросил. «Как ты здесь очутилась?» И вот что он услышал в ответ. «Я прихожу с дочерью человека по имени Тёдзо, виноторговцу из города Футю в Суруге. Когда мне исполнилось 9 лет, матушка моя умерла, и вскоре отец снова женился. Так уж повелось на свете, что мачехи редко благоволят к падчерицам. Меня же моя мачеха люто возненавидела, но я всей душой почитала ее и старалась ей угодить. Ту пору, когда миновала моя 13-я весна, у мачехи появился возлюбленный. Мало-помалу люди проведали об этом и стали шептаться у нее за спиной. Чтобы выгородить себя перед отцом, мачеха представила дело так, будто возлюбленный ходит ко мне. Какое бесстыдство! — вскричал отец и учинил мне допрос. «Если рассказать все как есть, — подумала я, — мало того, что за мачехой утвердится дурная слава, так еще и слуга, который был посредником в ее любовных делах, подвергнется смертной казни, а я прослыву неблагодарной дочерью. Уж лучше взять вину на себя и пожертвовать собой ради спасения других, ведь именно так велит нам долг чести и послушания родителям». В тот же вечер я написала записку, в которой сознавалась в мнимом своем прегрешении, тайком выскользнула из дома и нашла прибежище в этих горах. 5 дней я не брала в рот ни еды, ни питья, только читала по памяти сутры и молилась, а на 6-й день слегла и уже не могла подняться. Вот и пришел мой смертный час, решила я, но вдруг произошло чудо. Воздух наполнился благоуханием, и в рот мне потекли капельки росы. В тот же миг я почувствовала, что оживаю, и силы вернулись ко мне. Время от времени с неба спускался божественный отрок и играл со мной. Тело мое сделалось невесомым, я перестала ощущать жажду, голод и холод, и забыла о существовании времени. Когда зацветают азалии, я знаю, что наступила весна, начинают осыпаться каштаны, для меня это знак, что пришла осень. Вот уже 30 лет, как я живу в этих горах. Мне дарована волшебная сила, благодаря которой я знаю обо всем, что происходит у меня на родине. 17 лет назад мачеха моя умерла, а меня вот судьба пощадила. Недаром говорят, что небо милосердно. Как удивительно, что вы оказались в этих местах, куда редко заглядывают странствующие монахи. Я смогла излить перед вами душу. Рассказ девушки был поистине необычайен, словно какая-то повесть из старинной жизни. Банзану казалось, что он внимал ей совсем недолго, а между тем в мире людей прошло целых 3 дня. На возвратном пути Банзан наведался в Футю и остановился там на ночлег. Утром он рассказал хозяину постоялого двора о таинственной пещере и ее обитательнице. Тот всплеснул руками. «Человека по имени Тёдзо давно уже нет на свете, да и родня его, похоже, вся вымерла. И впрямь диковинная история. Не могли бы вы проводить меня к тому месту в горах?» Прихватив с собой 2 или 3 человек, хозяин вместе с Банзаном отправился к той пещере. Но там обнаружили они лишь барабанчик да платье из тонкого шелка. Самой же девушке и след простыл. Кому веселая свадьба, а кому река слез? Странствуя по провинции Исы, Банзан остановился на ночлег в городке Ямада. Но не успел он заснуть, как его разбудил страшный грохот. Возле одного из домов неподалеку собралась толпа людей, и все они пригоршнями метали в двери камешки, собранные на берегу реки Исудзу. Пору было подумать, что рушится небесный грот. Небесный грот. Амано Ивато. Согласно японскому мифу, богиня солнца Аматерасу, обидевшись на своего брата Сусанну, скрылась в небесном гроте, после чего мир погрузился во мрак. Удивленный Банзан спросил у хозяина постоялого двора, что там происходит, и тот объяснил. «Это на соседней улице празднуют свадьбу. С тех пор, как боги-прародители вступили в брачный союз, вошло в обычай швыряться камешками в дом молодоженов. Видно, зависть, к счастью, молодых не дает людям покоя». Банзан и хозяин от души рассмеялись. На следующее утро Банзан покинул те края и отправился на восток, а на обратном пути снова заночевал на этом постоялом дворе. И хозяин рассказал ему удивительную историю, предварив ее такими словами. «Даже самый последний дурак не заслуживает, чтобы над ним измывались. Когда Банзан останавливался здесь в прошлый раз, свадьбу справлял торговец по имени Мацузакая Сейдзо с улицы Накадзеко. Дело свое он вел с умом, но во всем остальном был доверчив до глупости. Как-то раз вечером любители распевать утаи собрались на очередное занятие. Помимо Буэмона, учителя, там были Хикадзаймон, Такуске, Мацуэмон и Синске. Все приятели Сейдзо. «Что-то наш Сейдзо сегодня опаздывает», — заметил кто-то из них. «Да уж», — подхватил Хикадзаймон. «С тех пор, как он женился этой весной, его из дома не так-то просто выманить. Даже днем, знай себе, валяется в постели. Много странного случается в мире. Но кто мог подумать, что этому страхолюдному простофиле достанется в жены такая красавица? Непонятно, куда смотрел бог Удзигами». Удзигами — синтоистский бог, хранитель рода и семейного очага. В феодальной Японии каждая семья поклонялась своему богу Удзигами, которым считался либо дух далекого предка, либо божество, особенно чтимое в данной семье. И вот что противнее всего. Захожу я к ним позавчера, а они средь бела дня нежатся подле катацу. Катацу — очаг в полу, отапливаемый древесным углем. Над ним ставилась деревянная решетка в виде невысокого столика, покрытого одеялом. «Увидели меня, натянули на себя одеяло и притворились, будто спят. Разве люди порядочные так поступают?» Все дружно закивали, а кто-то сказал. «Вообще-то я независтлив, но как подумаешь, какую красотку отхватил себе Сейдзо, прямо зло берет. Давайте-ка попробуем их разлучить». Не успел он договорить, как явился Сейдзо. Для начала побеседовали о том, о сём, после чего Мацуэмон, напустив на себя озабоченный вид, произнес: «Мы приятельствуем с тобой много лет. Считаем своим долгом по-дружески тебя предостеречь. Как это ни печально, речь пойдет о твоей супруге. Все вокруг только и толкуют, что о ее красоте, да и одевается она так, что не придерешься. Но почему же в таком случае, кроме тебя, не нашлось охотников жениться на ней?» «Оказывается, на то есть причина, и пресерьёзная, только мало кто об этом знает. Дело в том, что жена твоя страдает падучей болезнью. С наступлением холодов у нее наверняка начнутся припадки, так что жизнь твоя в опасности. Мы сами лишь недавно узнали об этом от одного сведущего человека, который искренне о тебе беспокоится». Пораженный до глубины души Сейдзо воскликнул: «А что это за болезнь такая?» «Женщина, подверженная этой болезни, способна на любое сумасбродство. Например, она может раздеться догола и средь бела дня выбежать на улицу, болтать, о чем не положено, бить посуду и прочую домашнюю утварь, кидаться с кулаками на прислугу, резать и рвать на куски циновки. Наконец, она может вцепиться зубами в горло собственному мужу». Еще много всяких небылиц наплел Мацуэмон. Слушая его, Сейдзо менялся в лице. «О, боги!» — простонал он и замолк. Потом, словно очнувшись, вздохнул. «Да, видно, тут уж ничего не поделаешь». Было ясно, что слова Муцеймона он принял за чистую монету. «Ну что же, спасибо вам за предупреждение. Холода вот-вот начнутся, так что я, можно сказать, уберегся от верной гибели», — произнес Сейдзо на прощание и отправился во свояси. Не успела за ним закрыться дверь, как приятели разразились громким хохотом. Тот вечер они не стали разучивать утаи и до утра просидели за разговорами. А Сейдзо, воротившись домой, призвал к себе жену и объявил: «С этого дня можешь считать себя свободной. Немедленно отправляйся к родителям». С этими словами он тут же написал и швырнул ей разводный лист. Жена залилась слезами. «Объясните, что произошло? Неужто кто-то меня оговорил? Скажите мне все как есть». «Нечего нюни распускать. Слезами меня не проймешь», — отрезал Сейдзо и прогнал несчастную из дома. Как ни обидно ей было, пришлось смириться. Такова уж женская доля. Узнав о случившемся, родители ее воскликнули: «Вот уж странно так странно. Вы так ладно жили между собой, что люди ставили вас другим в пример. А тут на тебе. Видно, ты что-то набедокурила, скверная девчонка». Они заперли дочь в дальней комнате, а сами позвали свата Сетеймона и рассказали ему, как обстоит дело. «Ушам своим не верю!» — вскричал сват. «Если бы ваша дочь и впрямь чем-то не угодила Сейдзо, он в первую очередь поставил бы в известность меня. Я теперь же схожу к нему и разведаю, что да как». Едва увидев свата, Сейдзо набросился на него с упреками. «Не ожидал я от вас, Сетеймон Доно, такого коварства. Вот уж право, удружили так удружили. Сосватали мне жену с этакой болезнью». Доно. Гонорифический суффикс. Со значением «господин». «С какой еще болезнью? Впервые об этом слышу. Объясните же, наконец, в чем дело». Сейдзо пересказал свату все, о чем узнал накануне от приятелей. «Так-то вот, Сетеймон Доно. А холода уже не за горами. Вряд ли люди врут». «Да мне и во сне не могло такое присниться», — пробормотал сват и озадаченный удалился. Время летит быстро. Холода миновали, и с наступлением первых теплых дней отвергнутая Сейдзо жена принарядилась и вместе с матерью вышла из дома, чтобы посетить каждого из пяти его товарищей, столь жестоко ее оговоривших. Кимоно модной раскраски, подол которого изящно отгибался при каждом шаге, молодая женщина казалась еще прелестнее, чем прежде. Прохожие на нее так и заглядывались. Каждому из друзей Сейдзо она говорила: «Холода прошли, а я, как видите, совершенно здорова. Даже простуда меня не берет». Напоследок она явилась к своему бывшему мужу и, сказав ему: «Ничего худого со мною не приключилось, можете сами убедиться», тотчас же ушла. Только теперь Сейдзо понял, что дружки нарочно ввели его в обман, дабы разлучить с любимой женой. А тут еще, как назло, все его знакомые не переставали удивляться. «Почему вы расстались со своей красавицей женой? И добрая она, и приветливая. Да такие женщины встречаются одна на тысячу». Они жалели Сейдзо, как будто он по неосторожности выронил кошель, набитый деньгами. А кто-то ненароком обмолвился: «Говорят, она снова собирается замуж. Везет же тому, кто сумел заполучить такое сокровище». Да чего же горько было Сейдзо все это выслушивать. Между тем наступил конец года, и Сейдзо по обыкновению засел было за амбарные книги, однако тут же их бросил, решив, что теперь эти хлопоты ни к чему, ведь встречать Новый год ему не с кем. Жизнь стала ему немила, и с утра до вечера он только и знал, что повторять: «Вот жалость-то, вот досада». Перед праздником он не сходил к цирюльнику, не заказал себе нового нарядного кимоно, не стал украшать горку харай, не купил лангустов, не поставил у ворот украшения из сосны и бамбука. Харай. По-китайски Пенлай. Мифический остров в океане с горой счастья. По даосским поверьям там обитают бессмертные. В старину на Новый год в японских домах устанавливали миниатюрную горку харай, украшая ее ветками сосны, листьями папоротника, рисовыми колосьями, лангустом, апельсином, дай-дай и прочими символами счастья, изобилия и долголетия. У ворот домов ставили новогодние украшения, кадамацу, из веток сосны и стволов бамбука. Зачем, если рядом нет любимой жены? А потом и вовсе слег в постель. Первый день Нового года ярко светило солнце. На небе не было ни облачка. За дверью то и дело слышались голоса желающих поздравить его с праздником. Но Сейдзо всякий раз приказывал слуге: «Скажи, что я маюсь животом и не встаю», да поглубже зарывался в одеяло. Спустя какое-то время с улицы донесся шум и оживленный говор. Мимо его дома проходила свадебная процессия. Ребятишки задорно выкрикивали: «Окатить жениха! Окатить жениха!» Им вторили взрослые. В соответствии со старинным японским обычаем, в новогодний праздник новобрачного полагалось облить водой. Сейдзо вскочил с постели и выглянул наружу. «О, не как это Магоске из нижней части города!» — воскликнул он. «На ком же он женится?» «Еще в начале зимы они с невестой обменялись свадебными подарками», — отвечал слуга Тароска. «А женится он на вашей бывшей супруге». Тут Сейдзо не выдержал и с возгласом «О, наказание!» скрылся за дверью. После этого ничто уже не влекло Сейдзо к суетному миру. И в конце концов он задумал убить пятерых своих приятелей, обманом вынудивших его расстаться с женой, равной которой не найти на свете, а затем и самому свести счеты с жизнью. Отперев сундук, он достал оттуда короткий меч и, как был, с нечесанными всклокоченными волосами, помчался к Хикадзаймону. В доме Хикадзаймона новогодний пир шел полным ходом. Домочадцы, разряженные по случаю праздника, обменивались чарками саке. Над входом висела верфь Симе, залог тысячелетнего процветания всего семейства. Симе. Здесь новогодние украшения в виде веревки из рисовой соломы с прикрепленными к ней апельсинами, водорослями, лангустами, листьями папоротника и другими символами счастья и долголетия. Вывешивалась над воротами или перед входом в дом. «Где хозяин?» — вскричал Сейдзо, ворвавшись в дом. «Он отправился к знакомым с новогодними поздравлениями. Решил от меня скрыться, не выйдет. Я все здесь переверну вверх дном». Сейдзо выхватил меч из ножен и стал носиться по дому, заглядывая в каждый угол. Испуганные ребятишки выскочили на улицу, всполошились люди в соседних домах. «Что там происходит? И это в новогодний праздник!» Возмущались они, спеша запереть двери. Поскольку у Хикадзаймона дома не оказалось, Сейдзо побежал к Мацуэмону, потом к Такуске, но никого не застал. Все они ушли в гости с новогодними поздравлениями. Пока он метался туда-сюда, размахивая обнаженным мечом, прохожие холодели от страха. «Слыханное ли дело устраивать праздник такое бесчинство? Да это настоящий разбой, уймите головореза!» Кто-то при виде его бросался на утёк, опрокидывая выставленные у ворот украшения из сосны и бамбука. Под конец Сейдзо нагрянул к учителю пения Боэмону. Тот оказался дома, и хотя Сейдзо изрядно напугал его своим видом, учитель сказал: «Прежде всего успокойтесь, сейчас мы все уладим». Из уважения к учителю Сейдзо немного утихомирился. Боэмон же тем временем вызвал квартального старосту. Тот попытался урезонить Сейдзо, но Сейдзо и слушать его не стал. Тогда Боэмон призвал на помощь околоточного надзирателя, а также настоятеля приходского храма и лекаря Сюнтоку. И в конце концов, общими усилиями им удалось отговорить Сейдзо от его безумной затеи. «Ладно», — согласился Сейдзо, — «так и быть. Я не стану их убивать, но в отместку разлучу всех пятерых с женами». На то мы порешили. Сейдзо сразу же приступил к осуществлению задуманного. Являясь каждому из своих бывших приятелей, он собственноручно собирал пожитки их жен и одну за другой припровождал к родителям. У некоторых был полон дом ребятишек, и они безмерно горевали, вынужденные ни с того ни с сего разлучаться с мужьями. Жене Боэмона уже минул 61 год, но даже ее Сейдзо не пощадил. «Мы с мужем прожили вместе 43 года», — сетовала старушка. «Легко ли расставаться на старости лет?» Вот беда-то. Ей в самом деле было от чего сокрушаться. Так или иначе, никому не простительно злословить и возводить напраслину на людей.